Быть может, никто, кроме них двоих, не замечал, что между матерью и сыном возникла невидимая стена, которая мешает их подлинной близости. Хотя ни мать, ни сын отнюдь не скупились на изъявление любви и нежности, но то, что разделяло и отдаляло их друг от друга, все еще не было устранено. Возвратясь в Упсалу, Карл Артур думал лишь о том, чтобы выдержать испытание по латыни. Если полковница надеялась, что он повинится перед ней в письме, то ей пришлось разочароваться. Карл Артур писал только о своих занятиях. Он стал посещать лекции по латинской словесности у двух приват-доцентов, прилежно ходил на занятия по латинскому языку и записался в клуб, члены которого упражнялись в диспутах и речах на латыни. Он делал все, что было в его силах, чтобы на этот раз выдержать испытание. Домой он писал самые обнадеживающие письма, и полковница отвечала ему в том же тоне, но все же она втайне тревожилась за него. Он был дерзок со своей матерью и не попросил у нее прощения. Бог может покарать его за это. Не то чтобы она желала этой кары своему сыну, напротив, она молила Всевышнего пренебречь этой мелкой провинностью сына, забыть о ней. Она пыталась объяснить Богу, что во всем виновата она сама. «Ведь это я по глупости и тщеславию вздумала похваляться его успехами», — говорила она. «Я достойна кары, а не он». Но все же в каждом письме сына она искала слов, которых ждала, и, не находя их, все больше впадала в беспокойство. Она чувствовала, что, не получив ее прощения, Карл Артур не сможет успешно выдержать испытание. В один прекрасный день в конце семестра полковница объявила, что намерена отправиться в Упсалу, чтобы повидаться со своим добрым другом Маллой Сильверстольпе. Они свели знакомство прошлым летом в Кавласе у Гюлленхоллов и так подружились, что добрейшая Малла пригласила ее зимой приехать в Упсалу, дабы она смогла познакомить ее со своими литературными друзьями. Весь Карлстад изумился, узнав, что полковница решилась на такую поездку в самую распутицу. Все ждали, что полковник воспротивится этой затее, но полковник, как всегда, согласился с женой, и она отправилась в путь. Как и предсказывали карлстадцы, путешествие было ужасным. Много раз дормес полковницы увязал в грязи, и его приходилось вытаскивать с помощью жердей. Однажды лопнула рессора, в другой раз сломалась дышло, но ничто не могло остановить полковницу. Маленькая и хрупкая, она держалась мужественно, никогда не падала духом, и содержатели постоялых дворов, смотрители на станциях, кузнецы и крестьяне, с которыми ей приходилось сталкиваться на Упсальском тракте, готовы были жизнь за нее положить. Они будто знали, как важно было полковнице добраться до Упсалы. Фру Малла Сильверстольпе была, разумеется, предуведомлена о ее приезде, но Карл Артур не знал ничего, и полковница просила не говорить ему об этом. Она хотела сделать ему сюрприз. Полковница добралась уже до Йончепенга, но тут вышла новая задержка. До Упсалы оставалось всего несколько миль, но у колеса лопнул обод, и пока его не скрепили, ехать дальше было нельзя. Полковница была вне себя от волнения. Она ведь уже целую вечность в пути, а испытание по латыни может быть назначено в любой час. Но она только затем и отправилась в Упсалу, чтобы Карл Артур имел случай перед испытанием попросить у нее прощения. Она знала, что если он этого не сделает, ему не помогут ни лекции, ни занятия. Он непременно срежется. Ей не сиделось в отведенной для нее комнате на постоялом дворе. Она поминутно вскакивала и спускалась во двор, чтобы посмотреть, не везут ли от кузнеца колесо. И вот, выйдя как-то на крыльцо, она увидела, что на постоялый двор заворачивает двуколка, а в ней рядом с возницей сидит какой-то студент. Когда же студент выпрыгнул из двуколки, то оказалось... Нет, она не могла поверить глазам. Ведь это был Карл Артур. Он направился прямо к ней.